Люди стали задавать много вопросов в зависимости от своего уровня восприятия мира и, конечно, понимания моих слов или тех знаний, которые я уже дал вам и продолжаю давать. Но прежде всего я должен сказать о том, что нельзя забегать вперед слишком быстро. Всему свое время. И моя реакция есть тому подтверждение. Я вам уже говорил о том, что знаю ваши мысли, а это значит, что знаю и все ваши вопросы. Но отвечаю только на те, которые соответствуют логике моего повествования и соответствуют тому уровню знаний, которым, по моему мнению, люди должны обладать сегодня. Вопросы по поводу завтра получат свои ответы тоже завтра. Поэтому еще раз прошу вас, не забегайте вперед. Сегодня я начну отвечать на некоторые из них, суть которых затрагивает тему совершенствования человека до высот подобия Бога, Создателя, и тему жизни или воплощения человека в материальном мире. Действительно, я достаточно подробно описал вам, что же такое рождение человека, что же такое очередное воплощение человека или приход его в материальный мир. Но тогда у людей возникают вопросы о том, что такое смерть человека. Фактически, я многократно, не прямо, но косвенно уже отвечал на этот вопрос, не заостряя внимание на этой теме, которая так волнует всех людей, но которую никто из вас обсуждать до поры до времени не хочет. Так что же такое смерть человека? Я думаю, что для любого человека ясно, что жизнь ваша вечна, и очередные воплощения есть подтверждение этого тезиса. Понятно, что человек, задающий этот вопрос, имеет в виду момент перехода из материального мира в тонкие миры. Но опять же, если вы посмотрите тексты толкований, то обратите внимание на мои слова, которые я уже произносил многократно, о том, что вы есть многослойный энергетический фантом, и вы есть источник и поглотитель энергии, и что вы являетесь частью энергетического процесса обмена энергиями космоса. Поэтому как таковой, то, чего люди так боятся, смерти, нет. Или по-другому, нет болевого перехода из мира в мир, а есть только переход человека на другой уровень вибрации. Отмирание материальной оболочки одного из слоев вашего энергетического тела не есть смерть с позиции вечности, космоса. Это вы называете смертью. Вы постоянно находитесь в циклическом процессе совершенствования вашего внутреннего «я», и этот процесс вечен. Я же считаю, что этот волновой циклический процесс перехода из мира в мир может достичь своего апогея, окончания, только при достижении такого высокого уровня духа, который дает право человеку перехода в другие миры. Иными словами, ваша жизнь есть волновой процесс воплощений из материального мира в тонкие миры. И наоборот. А смерть есть только момент перехода из материального мира в тонкие миры. Процесс этот непростой, потому что он обязательно связан с подведением итогов и проведением анализа вашего очередного воплощения на предмет эффективности использования времени жизни для совершенствования человека, его внутреннего «я», его духовного уровня. Это подведение итогов неизбежно, и оно действительно имеет место на границе миров, где каждый человек в конце своего очередного воплощения предстает передо мной и держит ответ за результаты этого воплощения. Поэтому я могу сказать о том, что человеку нельзя надеяться на то, что смерть, в вашем понимании, конец жизни, спишет все ошибки, которые человек совершил за свою жизнь. Полное заблуждение людей в том, что нет процесса подведения итогов жизни, подведения итогов воплощения, которое было разрешено, дано право человеку для точных, определенных целей. Человек приходит в этот материальный мир трудиться над собой, исправляя предыдущие кармические ошибки. Нельзя человеку думать о том, что смерть есть конец жизни. Такие мысли порождают разгул страстей, уже не связанных с совершенствованием духа человека, а как раз наоборот, связанных с моральным и духовным падением в грехи и пороки. Жизнь есть вечный процесс, в котором человек играет активную роль, а смерть есть только миг перевоплощения или перехода из мира в мир, но имеющий этап анализа использования времени жизни очередного воплощения. Если людей интересует сам процесс перехода смерти из материального мира в тонкие миры, то могу сказать, что этот процесс связан прежде всего с изменением условий жизни человека. Если человек, несмотря на свои ошибки, стремится к вере искренне, а не под давлением религии, то, видя его старания и ожидаемый результат, я могу продлить не только его жизнь, но и излечить недуги. Все определяется верой, все определяется целесообразностью пребывания человека в материальном мире для целей, поставленных мной человеку на данное очередное воплощение. Поэтому срок жизни есть мерило результата эволюции человека в данном воплощении. Сам процесс перехода из мира в мир, конечно, сопровождается отмиранием видимой материальной оболочки, по мнению многих людей, являющейся единственной. Во-первых, это не так. А во-вторых, человек, как я уже говорил, есть многослойный энергетический фантом, и потеря одного из слоев тела не означает прекращение существования человека в вечности. Воплощение, воскрешение человека в материальном мире есть обретение человеком этой оболочки как необходимого условия существования в этом мире, и только в нем. Переход человека на другой, более высокий уровень вибрации, смерть, есть выход из этой оболочки, и лишь потому, что в ней нет необходимости там, в тонких мирах. Смерть есть ваш выход из оков низкочастотного тела, оболочки, и переход на более высокий, в зависимости от подготовленности человека, уровень вибрации тонких миров. В этом отношении квантовый переход, которого с опасением за свою жизнь ожидают люди, есть тоже переход на другой, более высокий уровень вибрации. Отличие состоит лишь в том, что для будущих поколений, людей шестой расы, материальный мир будет иметь другие очертания, поскольку все пространства и энергии будут иметь более высокие частоты вибрации. Изменятся миры, и, конечно, изменится человек, изменится его уровень вибрации, изменится возможность восприятия человеком материального и тонких миров. Человек достигнет такого уровня эволюционного развития, который позволит ему подняться на новую ступень развития. Человек шестой расы уже никогда не задаст вопрос о смерти, потому что перед ним откроются горизонты вечности, понятные и доступные его сознанию и соответствующие уровню развития духа. Понятие смерти несовместимо с вечностью, с процессом эволюции духа человека, как части вечности, как божественного подобия.